По консоли пробежала короткая фраза. Время уходит, он ближе, чем ты думаешь. В кровь ударил адреналин, а сердце бешено застучало. Я тут же напрягся и пытался понять, что значит эта фраза. Я вообще про него думаю, да даже не знаю, кто он. Может, это как в манге, про появление главного злодея, но, как я могу сравнивать художественное произведение и реальную жизнь? Ответа так и не было в моей голове, но все тело, как будто чувствовало, что приближается нечто могущественное и злое. В углу обзора заметил новую панельку, вернее всего одна строчка, без фона и рамочки. Оставшееся время 059-26-781. Какого? То есть у меня реально есть всего час, и мне нужно успеть за него добраться до капсулы. На первый взгляд задача до банальности проста, но та фраза в консоли наводит меня на нехорошие мысли. Надо быть настороже, а то мало ли, что может со мной приключиться. Вроде бы меня обещали запихнуть силой в игру, если я этого не сделаю сам, часам к 10. Вопрос только в том, сколько сейчас времени. В этот момент дверь открылась, в комнату вошли люди, много людей. Камуфляж, деловые костюмы и белые халаты заполнили все свободное пространство в комнате. Доброе утро, Алексей. С последнего нашего визита ситуация немного изменилась, вход в игру перенесли. Пройдете несколько тестов, разных других диагностик, сразитесь в некоторых играх с другими кандидатами, выучите путь по лабиринту, пообщаетесь с реальными игроками. Поэтому в игру вы попадете в самом раннем случае, так это вечером, сказал человек в костюме. Скорее всего, он работает с кадрами. Первое подозрение вызывает его тон, будто он боится меня разозлить и подлизываться. Стоп, я тут же вспомнил про разговор у дяди, когда он сказал фразу про отбор из кандидатов. То есть вчера они забыли мне об этом сказать, а в самый неподходящий для меня момент вспомнили. Получается, они напрямую противоречат моему заданию. Можно попробовать их уговорить пройти тесты после, но, думаю, что это не сработает. Скорее всего, за этим и проектом стоят противоборствующие силы. Хотя это уже какая-то фантастика получается, даже для комиксов. Самое противное то, что это они меня могут обвинить в неповиновении и сопротивлении. Контракт ведь я уже подписал, а я ведь его не подписывал. А что они тогда на меня наезжают? Странная ситуация. А зачем вы пришли такой толпой? Чтобы это сказать, требовался всего один человек. Я вопросительно посмотрел на них, не буду говорить, что раскусил их хитрый план. Нужно провести некоторые исследования здесь, а потом уже отправиться в другие лаборатории. Что же, тогда мы начнем. Он хотел жестом дать сигнал начинать, но я его остановил. А я подписывал документ на проведение всех этих экспериментов, исследований, соревнований. Ну, хоть где-нибудь моя подпись есть? Вот теперь посмотрим, что он ответит на это. Я ведь не подписал ничего, ни контракта, ни соглашения, да вообще ничего. Сейчас он сделал какой-то странный жест, толпа расступилась, и один из работников вынес вперед папочку с бумагами. Я взял ее и рассмотрел документы внутри. На множестве листов была написана в углу моя подпись. Такая красивая и аккуратная, что я с трудом поверил, что это вообще написал человек. Странно, я точно помню, что не подписывал никаких документов. Надо запомнить, здесь творится нечто очень подозрительное. Он взял у меня папку из рук и начал перечислять. Здесь разрешение на медицинское вмешательство, а это контракт на 2,5 года. Вот тут соглашение о неразглашении всей информации. Ну как, он зловеще улыбнулся, а мне осталось прикинуться поленом. Болезнь серьезно сказалась на мне, забыл такие важные вещи, как заключенные соглашения. Спасибо за напоминание, а то я такое мог натворить. Премного благодарен, и я тоже таинственно улыбнулся. Пусть гадают, что это значит. Отлично, просто отлично. Медики, приступайте к краткому осмотру, и после этого мы отправимся проходить тесты, сказал человек по работе с кадрами и удалился. За ним вышли из комнаты все, кроме белых халатов, которые уже принялись за работу. Пространство в комнате увеличилось, словно те стены были лишь голограммой. И тут до меня и дошло, зачем нужно было все это оборудование. Они перевозили мою койку к очередному аппарату и проверяли ту или иную часть организма. Видимо, медицина хорошо шагнула вперед, раз они создали столько навороченных устройств. А ведь я даже и не думал, как влияют технологии из игры на реальную жизнь. Впрочем, это все ерунда, у меня же есть задание. Я посмотрел на таймер, оставалось всего ничего, а 53 минуты. Сколько еще возиться медики будут, я не знаю, но нужно действовать. Убийство времени, вместо его применения, самый тяжкий грех, который может совершить человек против себя, по крайней мере, я так думаю. Я подгадал момент, чтобы быть максимально близко к двери, и когда мне перевозили в очередной раз, точным движением выдернул иглу из вены, и к моему удивлению, она даже не была вставлена в руку. Ладно, потом разберусь с этими противоречиями. Два быстрых удара в живот, и на полу валяются и стонут от боли два человека. Эх, слабаки. Хотя я не лучше буду, просто в свое время изучал боевые искусства. Слегка размялся и понял, что тело и так готово к бою. Уверенность в своих собственных силах, вот чего мне не хватало. В два прыжка оказался рядом с дверью. Вдох, выдох, дернул ручку. Механизм щелкнул, дверь со скрипом раскрылась, и за ней никого не было. А я ожидал целую толпу охранников или хотя бы военных. Здесь творится что-то реально странное. «Стой, куда пошел?» Раздался крик позади меня, а ведь и забыл про них, остальных медиков. «Да черт с ними, я же не собираюсь наносить большой ущерб, да и сил у меня на это нет. Поэтому лучше оставлю их, как есть, меньше проблем потом будет, наверное». Я повернул налево и продолжил бег по одинаковым коридорам. Серые стены слегка отливали металлом, угловатые формы и небольшие скосы между горизонтальными и вертикальными поверхностями. Некоторое подобие круглого тоннеля, только в весьма усеченном варианте. На стенах выступали контуры проходов странной формы, более похожие на шестиугольник, чем на привычный прямоугольник. Они вели в другие комнаты, которые шли параллельно основному коридору, следовательно, они мне не нужны. Я ищу выход отсюда, он должен выделяться на фоне этих помещений, может лестница или большое помещение. Завернув очередной раз налево, я понял, что здесь что-то не так, такое ощущение, что хожу по кругу, уже два поворота в одну сторону, а вдалеке виднеется третий, а позади меня слышался топот ног, ругань и шум от толпы, которая гналась за мной. Сражаться с группой противников глупо и самонадеянно, особенно мне. Я оглянулся, метров 30 разделяли нас. Времени все же немного есть. Посмотрел на таймер, 34 минуты, секунда улетает за секундой, пока я тут теряю время. Нужно двигаться с мертвой точки, а я пока даже не знаю куда. Резко ушел в сторону и залетел в первую попавшуюся комнату. Что тут у нас? Небольшое помещение, по центру стол, по сторонам много, очень много оборудования. Резаки, пилы, иглы, инжекторы, скальпели. Короче, полный набор для маньяка, меня аж мурашки пробрали. В то время как двое медиков в защитных халатах сидели за компьютерами в конце комнаты и усердно работали. Наверное, обрабатывают результаты вскрытия. Не дожидаясь их реакции, подбегаю и вырубаю одного ударом по шее. Надеюсь, я попал в нужную точку, и он просто потеряет сознание, а не умрет от перелома позвонков. Все-таки убивать я пока никого не собирался. Второй пытается что-то сделать, но моментально беру его в захват. Так, противник обездвижен, а я в относительной безопасности. Надо отдышаться и выбить из него информацию. Говори, как добраться до капсулы. Я тяжело дышал, но смог выговорить предложение. Черта с два, процедил сквозь зубы работник лаборатории. Я врезал ему коленом и сжал чуть сильнее хватку. Черт, такими темпами у меня скоро закончатся силы. Говори, тварь, где выход из этого блока? Он криво ухмыльнулся. Я не знаю, хотел сказать он еще что-то, но я выпустил его из захвата и пнул со всей дури. Его фигура пошатнулась и завалилась на пол. Бесполезно, похоже, другого выхода у меня не осталось. Морально собрался и приготовился к сложному бою, вышел в коридор, а там никого не оказалось. Абсолютно пустое пространство. Чё за... Невольно вырвалось у меня, пока я стоял с открытым ртом и пытался понять происходящее. А где же те, кто за мной гнался? Потом разберусь. Только я хотел сделать шаг, как заорала сирена. Противный вой практически оглушал, в то время как освещение потухло, и загорелись красные лампы под потолком. Как мне теперь передвигаться в таких потемках, особенно в красных тонах? Надо обмозговать ситуацию. Красный свет означает или тревогу, или активацию резервного источника питания, то есть база в существенной опасности, а я не знаю, куда бежать и что делать. Черт, стоять на месте было совсем неразумно, поэтому я побрел куда-нибудь, стараясь не налететь на стену. Из всех дверей хлынули потоки обезумевших людей, что спасали свои задницы от потенциальной угрозы. Я старался не выделяться и помчался вместе с ними в том же направлении. Через пару минут сирена стихла, и прозвучало звуковое сообщение. Толпа притихла и внимательно напрягла уши, но не остановилась. Внимание! Проникновение во второй контур защиты. Эвакуация исследовательских блоков с 5 по 10. В течение 10 минут территория будет оцеплена военными. Соблюдайте порядок движения при эвакуации. Потом сообщение повторилось, а в толпе послышался ропот, что за 10 минут никуда толком не сбежать, а военные не будут никого выпускать из кольца до завершения операции. Раздалась ругань, некоторые что-то кричали. Вскоре движение и вовсе остановилось, а до меня дошла вся плачевность ситуации. Похоже, что образовалась пробка и все не успеют покинуть зону потенциального нахождения преступников. Хотя даже интересно, что за такая защита, что их заметили только на втором контуре обороны. Кажется, дело здесь нечисто, особенно если вспомнить ту нерабочую камеру. Я тихо выругался. Раздался далекий удар, и мощная волна прокатилась по базе. Кто-то упал, освещение местами вырубилось. Еще один, но уже ближе. Третий взрыв раздался неожиданно и стремительно. Стену разворотило, а противоположную изрешетило мелкими осколками. Потоки пыли снизили видимость практически до нуля, а в лицо попала грязь. Я тут же прищурился и вытер лицо тыльной стороной руки рот, затем приложил рукав к носу, чтобы хоть как-то защититься от мелкой пыли. Меня слегка контузило, но состояние было у меня хорошее. Повезло, что находился в 50 метрах от места событий. Даже не знаю, отчего я мог там умереть, от ударной волны, каменных обломков или мелкодисперсной пыли, которая забила бы мои легкие. Но что, черт возьми, происходит? Я хотел было закричать, но взял себя в руки и сдержался. Гнев – очень опасная штука. Только в фильмах и книгах бывает так, что это идет на пользу человеку, а в реальности только отключает разум, переходя полностью на эмоции, и начинает творить невесть что. Есть, конечно, холодная ярость, но она настолько редко встречается, что я не стал бы на нее надеяться. В фантастике у персонажа такая черта характера не редкость, но на то он и главный герой. Хотя, я снова отвлекся. Пыль понемногу оседала на всевозможные поверхности, а я терпеливо ждал, не хватало мне еще получить кислородную недостаточность. Пока есть свободная минутка, надо, что ли, план действий обдумать. Вырываться из окружения военных нет смысла, если это, конечно, не Блевкова наверху. Да нет, маловероятно. Думаю, вся ситуация не запланированная для администрации комплекса, и исследовательский блок находится в окружении. Тогда прорываться и идти в лоб на военных – это верная смерть. Остается вариант, основанный на этой дыре в стене. Думаю, ее то и прорубили взрывами вторженцы. Осталось понять, я за них или против них. Хотя, по ходу дела разберусь. И я двинулся к пролому в монолитном бетоне, пробираясь сквозь груды тел с плохим освещением в красных тонах. Довольно жутковато, но я давно перерос хоррор игры, чтобы испугаться такого. Однако, когда я подошел ближе, оказалось, что стена сложена из отдельных блоков и это только штукатурка косит под единый камень. И здесь обман, кругом один обман. Клубы пыли почти исчезли, но в глубине прохода все так же ничего не было видно. Свет почти туда не попадал и я не мог понять, можно ли там нормально дышать или там даже хуже, чем здесь. Осторожно, будто что-то сейчас взорвется, убрал рукав от лица. Пыльно, но дышать можно. Что-то на уровне ремонта, когда засыпают сухие смеси для цемента. В своей жизни я пережил несколько ремонтов и помню это чувство. Не время воспоминаниям, нужно двигаться дальше. Не спеша, контролируя каждое движение, я забрался на большой кусок от стены. Трещины расползлись по большой территории, но сквозное отверстие было гораздо меньше этого. Думаю, я смогу пролезть в него, другого выхода у меня нет. Есть, конечно, всякие варианты, типа подождать спасителей, попробовать найти запасной выход, переждать и сбежать и в таком же духе. Но я отмел их, как неработоспособные и малоэффективные и цеплялся за реальные возможности. Аккуратно залез по плоским сколам обломков, ведь грани были довольно острые. И да, я проверил, кусок рукава разрезал на ура. Боюсь представить, из какого материала сделаны эти блоки, и какой они прочности. Разодрав кофту и получив несколько царапин на руках и ногах, я втиснулся в дырку и осторожно пополз по тоннелю. Расстояние не должно быть большим. Через пару метров свод начал уходить вверх, и диаметр стал увеличиваться. Я облегченно выдохнул и пополз дальше. С каждым метром я становился все напряженнее и внимательнее, ведь свет давно остался позади, я двигался в кромешной тьме. Радовало только то, что тоннель был ровным и больше ранений я не получал. Скоро это стало надоедать, поэтому я остановился и решил проверить, где находится потолок. Медленно поднял одну руку вверх, ничего. Присел и потянул обе руки вверх, ничего так и не достал. Осторожно встал в полный рост, привстал на цыпочках и ничего так и не нащупал. Получается, я в огромной пещере и даже не знаю, где находится свод. Бестолковая ситуация. Я огляделся и ожидаемо ничего не увидел. Полная темень, хоть глаз выколи. Тут вспомнилась старая шутка. Я усмехнулся, но скоро улыбка сошла на нет. А я же не знаю, что делать дальше. Как образовался данный тоннель? И откуда мне знать, что это не западня? Черт, я зашел в тупик. Вдалеке вспыхнули два огня, точнее два прожектора. Они осветили огромный грот, в котором я находился. Разглядеть устройство, на котором закреплены эти источники света, я не мог из-за странной дымки, но эта штука двигалась в мою сторону. Постепенно оно приближалось все ближе и ближе. Экзоскелет. Нет, меха. Орбитальная станция родного мира империев. Каковы текущие результаты? Сильные колебания сотрясли воздух. Почему до сих пор вы не смогли убить одно единственное живое существо? Это же не робот, чтобы иметь возможность копировать свой разум. Тело его бренное, но вы до сих пор не справились. Я спрошу еще раз, каковы текущие результаты по захвату артефакта механоидов у этой биомассы? Голос императора сотрясал весь отсек, что был посвящен созданию квантового портала в другую галактику. У меня возникли некоторые трудности. Во-первых, база разрушена и не представляется возможным использовать полную силу любых устройств. Во-вторых, восстановление и отправка флота на не пойми что, гробит все оставшиеся ресурсы. Нам нужно восстановить силы и нарастить мощь, а только затем пытаться добраться до этого артефакта. Как ты можешь говорить такие скверные слова? Без новых побед не будет и новых ресурсов. Основа империи всегда составляла ее величественная армада воинов, его голос был подобен раскатам грома, такой же величественный и мощный. Простите меня, земляного червяка, император. Как я мог посметь попрать столпы империи? Но некоторые успехи все же есть. Получилось отправить к нему базового пехотного дрона ВН-204. Если все пойдет по плану, мы захватим его в течение часа, ученый склонился в поклоне до земли. Глупец, бестактный кусок плоти. Император покачнулся и уперся об стену, которая прогнулась под его массой. Он умолк и через некоторое время выдал: активировать систему судного дня, запустить апокалипсис и подготовить его к полету, зарядить топливные ячейки и включить антиматериальный реактор. Время ожидания закончилось, пора действовать. Будет исполнено, император. Глава 12, финал прелюдии. Меха, огромный робот. Эти слова громыхали в моей голове. Потрясающего размера механическое чудище медленно приближалось. Глаза привыкли к свету его фонарей, но я все никак не мог отойти от шока. Я столько лет читал фантастику про гуманоидных роботов, размером с маленький дом, а теперь он здесь. В реальности идет на меня. Волна мурашек прошла по спине, а в голове пронесся вихрь разных мыслей. Люди просто не могли создать такое. Величественный и ужасающий гигант шагал, оставляя вмятины на скальной породе. Боюсь представить, сколько эта махина может весть. Так, все. Соберись, Леша, хватит уже мечтать. Если его создали не люди, то это может означать только одно. Пришельцы отправили его, причем по мою душу, как я погляжу. Победить его будет сложно, если вообще возможно. Маленький человек, против такой махины из стали, а может из титана, который прочнее и легче железа. Есть еще вольфрам, с температурой плавления под 3000 градусов Цельсия. А свойства композитных материалов мне представлять страшно. Кроме того, есть инопланетные технологии. Тут я заметил мигающие сообщения в консоли. Внимание! Приближается объект 4 класса опасности. Требуется принять меры защиты. Подтвердите активация боевого режима. Назойливое сообщение прямо-таки вопило об опасности, горя красным цветом и импульсивно переходя в желтые тона. Я сглотнул и попытался сообразить, что же от меня хотят. В по-настоящему опасной ситуации мозг напрочь отказывался мыслить здраво и принимать действительность. Тут с консолью произошло что-то странное. Появился символ сложного начертания, кровавого цвета. Сначала только на одном окне, но потом и по остальным полезли целые цепочки разных знаков. Я не мог разобрать, что это за язык, совершенно не похожи на все, что я видел ранее. Я моргнул, и все иероглифы разом пропали, вместе с ними свернулись все программы, если их можно так сказать. По центру появилась одна короткая надпись «Активация». Я напрягся и сосредоточился. Нужно привести себя в норму. 1, 2, 3. Вдох, выдох. Страх проходит сквозь меня, я являюсь частью страха, а он кусочком меня, мне нечего бояться себя самого. Плавный выдох и спокойствие медленно распространилось по разуму. Не знаю как, но я смог вспомнить фразу из ветхой книги, на которую как-то раз наткнулся. Итак, что мы имеем? Врага, превосходящего в сотни раз по силе меня. Напрашивается вопрос, так ли он опасен, однако и сказал, что он четвертого класса. Не знаю, что это за шкала, но тем не менее, сейчас происходит активация чего-то мощного, раз свернулись остальные окна. Наверное, все-таки боевой режим, но на это не стоит полагаться. Серебристый исполин приближался и с каждым шагом становился все больше и больше. Чертова перспектива, я прикусил губу. Он не просто огромен, он громаден, и это еще мягко сказано. Десятиэтажный дом и рядом не стоял. Расстояние между нами уменьшалось. Я помотал головой, чтобы сбросить гнетущие меня мысли, и присмотрелся. Титанических размеров ноги были словно вырезаны из огромного куска металла. Шероховатая поверхность с кривыми сколами, больше чем срезами. Сочленения с моего расстояния и вовсе не были заметны. Казалось, что с каждым шагом он изгибает металлическую ногу, а не двигает шарниром. Что можно сказать? У него нет банальных уязвимостей, вроде щели между частями корпуса или слабо защищенные шарниры. Я тяжело вздохнул и смирился. У меня нет ничего, что могло бы его хотя бы поцарапать. Робот остановился и поднял свою конечность, на конце которой был огромный ствол оружия. Если такую махину привели в движение, то и оружие у него должно быть соответствующее. Страшно подумать, что может сотворить такая пушка. Я сглотнул и уставился в темную глубину смертоносного орудия. Белое пламя медленно разгоралось. Мне осталось жить считанные мгновения. Гробовая тишина давила на психику, нагнетая огромное напряжение. Томительное ожидание добивало то, что оставалось. Внезапный писк испугал меня, так что я случайно подпрыгнул. Внутри все перевернулось, я отдышался и бешено забегал глазами, пытаясь определить источник звука. Свет в стволе все нарастал, но мое внимание привлекло другое. Полупрозрачная надпись в центре обзора. Активация завершена. Что? Активация чего? Напрашивался вопрос, но я его не задал, все равно никто бы не ответил. Надпись резко пропала. Секундой позже начали проявлять элементы интерфейса. Я сначала подумал, что все вернется к норме, если не красный цвет оформления. Консоль, менеджер задания и несколько новых окон имели рамку и фон кровавого цвета. Я поежился, но вскоре меню полностью прогрузилось. Я сжал кулаки от волнения. По центру вверху красовалась надпись «Боевой режим, состояние, активирован». Мое лицо просветлело. Вот оно, настал тот момент, когда эта штука у меня в голове полностью проявит свои чудо-способности. Как же я ждал этого часа. Я осмотрел измененный интерфейс, параметры организма, картина повреждений, вид атаки, предсказание действий противника, глобальная карта. Как же хочется все это попробовать. Однако моим желанием не суждено было исполниться. В консоли что-то моргнуло. Активация боевого режима завершена успешно. Пользователь морально адаптировался. Переход ко второй фазе экстренных мер. Чего? Мое негодование могло достигнуть самих звезд. Какого слона за ухо дери, происходит? Вторая фаза, я не успел толком возмутиться, как все панели отодвинулись в стороны, освобождая практически все пространство в центре. Режим искажения пространства активирован. Пользователь, скорректируйте объект воздействия. В случае захвата противником модуль самоуничтожения будет активирован. Пожалуйста, поспешите. Тихий ужас накрыл меня с головой. Эта штука разорвет мою голову, если я сейчас облажаюсь. Мама, роди меня обратно. Так, собраться размазня. Я стиснул кулаки, что было сил. У меня нет права на ошибку. Подняв взгляд, я посмотрел на маленькую звезду, которая полыхала внутри ствола огромной пушки. Ее сияние все увеличивалось. Времени мало. Скорректировать объект воздействия, как можно четче произнес я. Мои нервы были на пределе. Еще немного и я не выдержу. Режим корректировки запущен. Укажите объект воздействия, произнес механический голос. Я поднял руку и направил ее прямо в центр титана. Маленькая молния сорвалась с кончика пальца. Двигаясь по ломаной траектории, она достигла корпуса боевого робота и расползлась по нему паутиной тонких синих всполохов. Белое сияние достигло своего пика и лучом выстрелило в мою сторону. От приближающейся опасности защемило сердце. Я стоял, ни жив, ни мертв, но ослепительный поток замедлился, а потом и вовсе остановился. В замешательстве, я удивленно открыл рот. Из-за той молнии, яркость застывшей в воздухе плазмы постепенно уменьшалась, а ее цвет становился более холодным. «Черт побери, от меня и пепла бы не осталось, долети этот сгусток раскаленного вещества до меня». Я расслабленно выдохнул и присел на холодные камни. Сил в ногах не осталось, напряжение далось нелегко моему телу. В полной тишине неожиданно раздался тихий хлопок, я вздрогнул и поднял усталый взгляд, который тут же прояснился. Волна интереса накатила на меня. В пространстве, словно в ткани, зияла огромная дыра, которая быстро расширялась, погружая все за огромным роботом во тьму. Так вот какое оно, искажение пространства. Интересно, когда я доберусь до самостоятельного использования такой штуки? Я рассмеялся, тогда даже вселенную будет несложно и завоевать. В твою сторону летит вражеский флот, искажение пространства. Бунт в империи, искажение пространства. Нужно добыть ресурсы, искажение пространства на поверхность планеты и металлизированная магма сама вылезает к тебе. Эх, главное так планету случайно не разнести. Пока я мечтал о захвате мира, пространственный излом достиг нужного размера и, захватив боевую машину целиком, тут же свернулся, а я остался в кромешной тьме. Блин, все это время мне светили прожекторы, которые были на его корпусе. И как мне теперь отсюда выбираться? Насколько мне запомнилось, я не видел потолка пещеры, точно он выше 40 метров. Настораживает именно то, что такие пустоты находятся где-то под землей. Еще грот с маленьким городом, специально созданный для игры. Странно все это, даже не масштаб проекта, а то, что люди могут создать такие пустоты в земной коре, но это пока не особо критично. Мне бы выбраться отсюда. Я смотрел в пустоту и размышлял, как загорелся интерфейс, а я уж думал, что ему хана. Ладно, что тут у нас? Я вгляделся в красные строки сообщений. Активация искажения пространства выполнена успешно. Анализ ситуации. Сканирование территории. Успешно. Врагов не обнаружено. Сбор информации о результате выстрела. Успешно. Сохранение статистики. Работа боевого режима завершена. Деактивация. Успешно. Запуск базового графического режима. Успешно. Прочитал я в консоли и с некоторой паузой постепенно появились все окна, что были открыты до этого. Вроде бы ситуация себя исчерпала, но что-то не дает мне покоя. Здесь явно была какая-то деталь, которую я упустил. Увеличив размер консоли, я принялся листаться ее вверх. Активация искажения, не то. Сканирование противника, нет, дальше. Запуск боевого режима, внештатная ситуация, а это уже интересно. Я остановился и вчитался в логи. Кажется, я нашел, что искал. Следующее за ним сообщение о подтверждении активации боевого режима я увидел, а вот о внештатной ситуации нет. Итак, что мы имеем? Сканирование местности. Сканирование завершено. Обнаружена вражеская сигнатура. Дополнительная проверка результатов. Успешно. Объект 1 класса опасности. Начать подготовку защитных мер. Сканирование ситуации. Успешно. Есть изменения в полученных данных. Переоценка ситуации. Успешно. Класс опасности объекта изменен на 2. Обнаружен энергетический выброс. Сканирование объекта. Успешно. Обнаружена подготовка к атаке. Изменение класса опасности объекта на 4. Весело живем. Получается, я прозевал самое интересное. Ладно, нужно двигаться дальше. Куда-нибудь идти все лучше, чем просто сидеть здесь. Я с трудом встал, ноги знатно затекли, размялся и осторожно побрел в темноте, выставив руки перед собой и делая маленькие шажки. Конечно, я имею все шансы навернуться, но уж лучше так. Я потихоньку продвигался в каком-то направлении, как в консоли появилась новая надпись. Я насторожился и слегка оторопел. Обнаружены пространственные возмущения. Данная область пространства нестабильна после использования искажения пространства. Требуются срочные меры. Опять 25, только успел произнести я, как меня скрутило. Замотало в стороны, словно я находился на аттракционе, случайный поворот и перемещение. Я стиснул кулаки и сосредоточился на мысли, что я нахожусь в покое. Стабильность, неподвижность и независимость. Я напрягся и сосредоточился, но вскоре головокружение закончилось, так же неожиданно, как и началось. Я открыл глаза, что секунду назад зажмурил изо всех сил. Свет неравномерно падал на вытянутую сферу, по форме напоминавшую зерно. Капсула, что ли? Пространственный скачок завершен. Перемещение было выполнено в безопасную току реальности, однако существует вероятность возникновения новой опасности. Погрузитесь в капсулу, чтобы полностью обезопасить систему. Я снова перечитал сообщение, но так и не мог поверить. Неужели я смогу войти в игру, искажающую реальность? Оглянулся, вокруг ни души. По крайней мере сейчас, поэтому не буду искушать судьбу. Погрузить, так погрузиться. Я шагнул вперед, крышка капсулы плавно отъехала в сторону, открывая доступ к изогнутому ложу. Эргономичная форма, как говорилось в какой-то рекламе. Усмехнувшись, я лег внутрь. Полупрозрачная панель сложной формы бесшумно опустилась, обрывая доступ к внешнему миру. Я осмотрелся, пространство было весьма маленьким, если не сказать ничтожно узким. Лежа, я ожидал дальнейших событий. На меня нахлынула волна тревоги. Не думал, что у меня есть клаустрофобия, хотя, я просто не попадал в ситуации, в которых мог это выяснить. Чувство беспокойства усиливалось. Прозрачный материал потемнел, став абсолютно черным. Что происходит? Я почувствовал себя запертым в ловушке. Сглотнув, я осознал, что темнота стала давить на меня сильнее, чем прозрачная клетка. Черт, несколько минут ничего не происходит. Я метнулся к левому боку капсулы и больно ударился костью о прочную поверхность. Я не хочу тут помирать. Попробовал ударить кулаком бесконечно черную крышку, только ушиб руку. Мозг истерически пытался мыслить в безумной ситуации. Никаких зацепок нет, ни выпирающих частей, поверхность идеально ровная. Внезапно я оказался в белом пространстве, отчаянно пытаясь пнуть заднюю часть конструкции. Только что я лежал, а теперь оказался в вертикальной ориентации. Естественно, я плюхнулся на пол. Фух, ожидание этого слегка затянулось. Я осмотрелся. Белоснежное измерение, куда ни глянь, с одной из сторон есть зеркало. Я пригляделся, но так и не заметил какой-либо пыли или разводов, или чего-то еще. Словно была еще одна комната с копией меня, а не обычное зеркало. Просто нет потерь яркости при отражении. Идеальное отражение – ерунда какая-то. Я вспомнил школьный курс физики с идеальными приборами без погрешности и без потерь энергии. Однако в реальности они всегда есть. При отражении луча света какая-то часть должна теряться. Иначе не было бы теней и всего прочего. Однако я заметил, что в данном помещении не было ни теней, ни видимых источников света. Эх, кто-то сейчас стебется над физикой и логикой в принципе. Ладно, я поднялся на ноги и посмотрел на свое отражение. Никогда не понимал людей, которым не нравится собственная внешность. Просто надо принимать себя таким, какой ты есть, а не жить в фантазиях. Благодаря этому навыку я много раз мог нормально использовать то, что имею, а не плакаться, что вот такую игрушку хочу, еще вот это надо и так далее. Не мое это и все. Я обратил внимание на графические интерфейсы, обычные панельки пропали, консоль куда-то запропастилась. В самом верху красовалась надпись «Создание персонажа», а чуть ниже была настройка внешности. Ну, раз такая возможность есть, почему бы не попробовать? Бурная фантазия разыгралась в моей голове, но вылезло сообщение с ошибкой. Смена пола на данный момент невозможна, БРР. Меня передернуло, а затем накатил ужас того, что я мгновение назад представил. Чем больше я думал, тем противнее мне становилось. Боже упаси, вырвалось у меня, после чего я перекрестился и зачитал отрывок молитвы, который с трудом вспомнился. Такие мысли могут посылать только потусторонние силы или бальная фантазия. Считать себя бальным мне не нравится, поэтому будут потусторонние силы. Я еще раз перекрестился и попробовал придумать что-то нормальное. В голове всплыл образ могущественного волшебника с сияющими от магии глазами. Как он одним взмахом уничтожает толпы врагов. Ух, аж пробрало. Между прочим, маги являются самыми крутыми атакующими классами в большинстве игры. Но меня и тут ждал облом. Выбор внешности магических и околомагических рас невозможен в связи слишком дальней родственности с ними. Эх, я глубоко вздохнул. Интересно, сколько мне времени придется здесь провести? А то помнится мне байка про геймеров, что часами сидят в меню создания персонажа, вылепливая какой-то образ. Наверное, У них ангельское терпение заниматься такой ерундой столько времени. Я подкорректировал прическу, добавив длинные волосы белого цвета. Осмотрел себя со всех сторон, еще повозился, чтобы волосы эпично выглядели, а не свисали лохмотьями. Так, тут надо добавить объема. Здесь будет полоска красного цвета. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Хм, кажется, я слегка увлекся. И это еще слабо сказано. Я удивленно посмотрел на то, что в итоге получилось. Некоторая пародия на японского персонажа как-то вышла из-под моей руки, и это при том, что много аниме я не смотрел. Осталось понять, плохо это или хорошо, что мой перс будет выглядеть как анимешный герой. С одной стороны, я мастерски замаскировался, и теперь меня никто не узнает. Я ведь такой погром устроил в лабораториях, да и вообще самовольно сбежал оттуда. Хм, а я вообще в том же комплексе или нет? Тень сомнения закралась ко мне. А насколько далеко меня могло забросить пространственным перемещением? Хотя, что я строю какие-то дикие догадки, только люди могут строить такие некрасивые здания, значит, я все еще на земле. Фух, аж от сердца отлегло. Вернемся к нашим баранам. А с другой стороны, я буду очень сильно выделяться, раз создал себе практически нечеловеческую внешность, ведь в реальности люди так не выглядят. Дилемма получается. Нужно выбрать что-то одно. Но я могу сделать промежуточный вариант между реалистичностью и фантастикой. В принципе, меня такой вариант устраивает. Но теперь все переделывать. Я вернулся к работе и принялся корректировать то, что было до этого. Здесь уменьшить, тут добавить длины, челку прикрутить, цвет более насыщенным сделать. Ну, вроде уже не так сюрреалистично. Однако надо убрать все следы прошлого меня. Старые родинки затираем, пару шрамов добавляем. Форму лица искривите готово. Я не мог насмотреться на результат. Овальное лицо с плавными изгибами, ровная кожа, острый подбородок и тонкая шея. Выразительные зеленые глаза были чуть больше, чем у большинства людей. Аккуратные темные брови. Объемная челка красиво закрывала часть лба. Воздушные волосы образовывали причудливую прическу, при которой голова казалась немного больше реального размера. Эх, и снова мимо. Реалистичность? Ага, сейчас. Черт. Почему я не могу сделать хоть немного реалистичное лицо? Мне начинает надоедать заниматься этой ерундой. Хотя, гулять, так гулять. Я увеличил длину волос до сюрреалистичной, добавив красивого перехода от кровавого до багрового к кончикам волос. Ну, вот примерно так. Итак, что на это скажет система? Невозможно применить настройки. Длина волос превышает допустимую. Облом. А так хотелось. Я уже хотел укоротить волосы, как остановился, а насколько превышает допустимую. Это надо выяснить с самого начала. Максимально возможная длина волос на голове, допустимая длина равна 65 сантиметрам. Аркх. Глава 13. Создать персонажа. Я выругался на свою глупость. Надо сначала ознакомиться с допустимыми параметрами, а потом уже менять внешность, потому что мало ли чего там нельзя, а мне снова переделывать весь образ. Нельзя просто так взять и поменять одну деталь. Она сразу же начинает не сочетаться с другими. Повторять эту процедуру раз за разом я больше не собирался, и так уже три варианта сделал. Попробовав вызвать справку, я неожиданно обнаружил, что это невозможно. Запара получается, и что теперь делать, если рамки я не знаю? Методом научного тыка проверять, какие ограничения у редактора внешности, а потом придумывать образ, учитывая их. Нет, слишком сложно. Значит, попробую еще раз, уменьшив длину волос и добавив еще немного реалистичности. Но перед этим нужно просчитать максимальное количество вариантов дальнейшего развития событий. Я ведь не хочу оказаться в дураках из-за непродуманных действий. Я могу создать образ довольно фантастичного персонажа, как и реалистичного. Какие плюсы и минусы имеются у каждого из вариантов? Неправдоподобный внешний вид будет оригинальным и запоминающимся у других игроков. Меня будут узнавать издали. Я буду разительно отличаться от остальных, это и положительная, и отрицательная сторона, в зависимости от ситуации. Если у меня будет слава хорошего бойца, то враги прикончат меня первым. Если у меня будет дурная репутация среди дружественных игроков, то все будут смеяться надо мной. Меня будут помнить, и мои действия будут оставаться в памяти людей, поэтому мне придется сначала думать, а потом что-то делать. Реалистичный внешний вид не выделит меня из толпы, я буду незаметным. Так мне будет проще скрыться от кого-либо. Если меня ищут, то проще просто поменять внешность и стать другим человеком. Здесь есть неоспоримые преимущества. Хотя, Когда я вылезу из капсулы, меня тут же вычислят. Поменять внешность в реале я же не смогу с помощью игры. Все-таки реальность и виртуал – это совершенно разные миры. Что бы там ни было в названии игры про искажение реальности, это уже не игра, а бред какой-то. Не думаю, что кому-то могло прийти в голову создать систему, от которой будет зависеть то, что случится в реальности. Хотя, какой-нибудь школьник-геймер мог такое придумать, ведь кроме игр он ничего не умеет. Ладно, что-то я увлекся. Не бывает таких игр. Нужно сосредоточить внимание на насущных проблемах. Итак, и тот, и другой вариант имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Довольно проблематично так выбрать, какие из них наиболее существенные. То, что меня могут поймать, или перспектива моего персонажа, сложно судить. По сути, один вариант более хорош в далеком будущем, другой в сиюминутном. Нужно выбрать сейчас, ведь я не знаю, что будет дальше, но в таких ситуациях в этом и кроется основная ошибка. Планы нужно строить наперед, несмотря на то, что большинство из них потеряет смысл. Но лучше иметь один план, который выгорел и принес пользу, и тысячу прогоревших, чем не иметь ничего, говоря о том, что все равно ничего бы не получилось. Теперь решение очевидно. Я еще немного подкорректировал внешность, уменьшил наконец длину волос, переделал форму, добавил 3 шрама, проходящих через глаз. Немного себя состарил, лет так на 10. Теперь я чем-то напоминал ведьмака. Нет, так не пойдет. Нужно больше оригинальности. Убрал шрам, зато нарисовал складки кожи рядом с глазами. Морщин на лоб, скулы, короткую щетину и готово. Эффектный и запоминающийся образ завершен. Сравнил по памяти со своим обычным лицом. Никакого сходства, кроме пола. Отлично. Восхищаясь своим трудом, оглядел себя со всех сторон. Затем с замиранием сердца нажал «Применить» и перешел к следующему этапу создания персонажа. Фух, с внешностью покончено. Вторая строка надписи вверху изменилась на «Выбор имени и класса». На зеркале отобразилась новая надпись. Имя. Васильев Алексей Иванович. ХМ. Можно было бы и так оставить, но иметь такой ник не имсущее зло. Выговорить сложно полностью. Оригинальность с лаконичностью по нулям. Запомнит ли меня кто? Конечно. Но до идеального ника такому еще расти и расти. Хотя, чего я хочу от предложенного системы имени? Стоп, а как они узнали, как меня звать? Капсула же не залезла ко мне в мозг и скачала оттуда всю информацию. Хотя, что за бред я мелю? Зачем так сложно делать? Я же приехал сюда официально, и сотрудники ввели данные в базу. Не думаю, что любой человек может стать игроком, просто добравшись до капсулы. Это слишком непродуманная система получается. Ах, ладно, не мои это все проблемы. Итак, имя. Есть всего несколько критериев, по которым мне нужно придумать действительно хороший позывной. Он короткий и его легко произнести вслух. Он запоминается с первого раза и оригинален. Вот так я представляю идеальный никнейм. Инженер. Слишком на класс похоже. Механик. Технарь. Техник аналогично. Джеймс Рейнер засудит за плагиат. ХМ, в принципе реальные имена не особо подходят, как мне кажется. В крупных играх возможны до нескольких сотен игроков с похожими именами из серии. Вася 1, Вася 223, Вася 999, Вася 007, 2 Вася 6879 и так далее до бесконечности. Потом появляются специальные символы. Латыни настает ужас. Не хочу даже вспоминать более противные имени вроде всяких всех порешаю и а ты мне еще не проиграл. Эх, воспоминания. Но я отвлекся, впрочем, как и всегда. По крайней мере, нужно сначала стереть это длинное нечто. Я попробовал очистить строку с именем, но ничего толком не получилось. Дальше вас символы стираться не желали, сколько я не пытался. Ладно, значит должна быть часть фамилии в нике. Очень странно, даже не так, слишком странно и подозрительно. Чем больше я играю, тем больше вопросов накапливается к создателю этой игры. Ладно, все рано я не скоро смогу до него добраться. Сначала нужно стать крутым игроком на Земле, а уже потом отправлять к инопланетянам. Но какой мне ник выбрать? Я перебирал кучу вариантов, но никакой мне не нравился. Все были какие-то не такие. В голову ничего не лезло, что начиналось на вас и было подходящим. Проблемка. Думаю, продолжать стучать головой о глухую стену бесполезно. А какие ники я вообще считаю подходящими? Ведь можно придумать что-то стоящее, а уже потом подогнать его под ненавистное мне вас. Но, насколько ник игрока вообще важен? Если игрок известен, Не особо важно, какое именно, но его имя гремит на всю вселенную. Может бросить эту затею и оставить что-то простенькое, но я просто так не сдамся. Какие моменты я мог упустить? Профессии пробовал, имена персонажей не подойдут, иностранные слова, а вот про них я забыл. Со скрипом чего-то в голове, я припомнил слово, начинающееся на «вас». «Васт» огромный, безбрежный и в таком духе. Это будет грубо, но можно написать ник «Васт». Все равно ничего лучше мне в голову не пришло. Едем дальше, вроде бы специализацию нужно выбрать. Возможно и для выбора классы, электрик или слесарь. Так, я аж осекся, когда до меня дошла мысль, что классов на выбор всего два. Никаких тебе стрелков, пулеметчиков, водителей бронетехники или инженеров. Только две самых низких специальности из всех. Инженер-конструктор создает устройство, механик руководит его сборкой, а слесарь возится с железяками, по локоть в смазке и грязи, пытаясь выполнить самую муторную и неблагодарную часть, руками все это собрать. Ладно, есть справка какая-то по ним или нет, электрик. Рабочий по монтажу и ремонту энергосетей, электрических устройств и электрооборудования. С ростом уровня и навыков персонажа увеличивается качество и сложность работ. Основные навыки. Электротехника, ремонт, работа с электричеством. Ограничение класса. Невозможность использования тяжелой и силовой брони. Невозможность использования снайперского и энергетического оружия. Невозможность ремонта космических кораблей. Я вчитался в описание класса. В пределах ожидаемого, электрик он и в Африке электрик, тут что-то новое придумать сложно. Но вот ограничения меня позабавили, ладно с энергетическим оружием, но кто додумается с таким классом ремонтировать корабль? Однако интересно, почему мне был предложен именно он? Хотя, на что-то более крутое, типа инженера я не выучился. Все-таки меня отчислили из вуза. Ладно, что по другому варианту? Слесарь, рабочий по установке и ремонту различного оборудования, конструкции и механизмов, слесарной обработке деталей. С ростом уровня и навыков персонажа увеличивается точность и скорость работы. Основные навыки. Машиностроение, ремонт, механика. Ограничение класса. Невозможность использования тяжелой и силовой брони. Невозможность использования снайперского и тяжелого вооружения. Невозможность ремонта космических кораблей. Что и требовалось доказать, отчисленный студент инженером стать не может. Хотя, при любом выборе класса, я буду знать гораздо больше теории, чем любой электрик или слесарь. Ну, какая-никакая польза от института хоть будет, а то зря я на него несколько лет своей жизни потратил. Эх, я так надеялся на выбор класса инженер-конструктор или хотя бы инженер-технолог, но видимо не дорос еще. Осталась только маленькая такая проблема, как выбрать из них более хороший класс. Даже больше подойдет выражение «выбрать из двух зол меньшие», ведь по сути оба класса плохи сами по себе. Неинтересных навыков, ни хорошей работы, ничего просто нет. Это самые базовые вещи. Но должен быть какой-нибудь другой вариант. Ну не бывает так, что выбор только из двух вещей. В любом случае надо хорошенько подумать. Раз класс выбирается во время создания персонажа и выбор строго ограничен от способностей игрока, значит, что сменить класс нельзя просто так и персонаж будет соответствовать игроку. Утверждать, что сменить класс в дальнейшем полностью невозможно нельзя, так как фактов, прямо указывающих на это, нет. В большинстве игр сначала прокачиваешься, а уже потом выбираешь класс, по крайней мере, в тех, что вышли за последние 5 лет. Хотя, вроде бы лет так 15 назад нормальным было явление, что у одного игрока было несколько персонажей с разными классами. А вот в этой игре нет списка персонажей, как и нет длинного списка классов или рас. Следовательно, один игрок, один персонаж. Довольно странно получается, но разве можно понять создателей такой странной игры? По меркам людей, они ведь инопланетяне. Но какой класс выбрать? Сравнение по описанию никакой разницы не дает, кроме того, что один занимается механикой, а другой электричеством. Ну, дальнейшая прокачка будет улучшать немного разные параметры. Скорость и точность против сложности и качества. Хотя они друг друга заменяют, если человек может сделать сложную работу, он будет делать легкую быстрее того, кто не умеет делать сложную. Аналогично с качеством, однако у этой закономерности есть пара исключений. Если кто-то специально нарабатывает навыки скоростной работы, то он естественно будет меньше времени тратить на работу, чем профессионал в сложной работе. С такого ракурса получается, что или растем в ширину, то есть количество работы, или в глубину, трудоемкости. Следовательно, у электрика более крутой потенциал для роста, ведь его навыки будут расти вглубь, в не в ширину, и на определенном этапе его развития ему дадут крутое и сложное задание, вместо тонны работы слесаря. Однако за электрика будет сложнее играть, что является другой стороной той же монеты. Стоит ли возможность заниматься интересными задачами того, чтобы из кожи вон лезть при прокачке интеллектуального класса, или выполнять медитативные движения пилой, напильник и отверткой? Сложный выбор. Однако я забыл обдумать ограничения классов. По запретам в более выгодном свете предстает слесарь, так как он может пользоваться энергетическим оружием, а электрик нет, хоть и у него отнимают тяжелое вооружение, ХМ, но они оба не боевые классы изначально, то есть полноценно постоять за себя не смогут. Никто на слесаря цеплять мощные пушки не будет, а вот любому мирному персонажу пригодился бы лазерный пистолет, у которого нет отдачи или эмиграната. Поэтому выбрать слесаря предпочтительнее в боевом плане. Один против одного. Нужно найти еще различия между ними. Область применения их навыков не совпадает. Один занимается чисто механикой, другой электротехникой. А мне все-таки немного, но ближе работа руками. Отпилить кусок чего-нибудь, отшлифовать, просверлить отверстие и так далее. Блаженство, а не работа. Получается, что я больше склоняюсь в сторону слесаря, а не электрика. Я думал, выбрать будет сложнее, но только я хотел перейти к следующему этапу, как выскочило сообщение этой системы. Внимание! Вы действительно подтверждаете выбор класса слесарь? Да, эта штука начинает меня бесить. Внимание! Убедитесь в том, что ничего не перепутали. Вы действительно хотите выбрать класс слесарь и обдумали все негативные стороны данного действия? Да, да и еще раз да. Я чуть не закричал от возмущения от такой настойчивой системы. Внимание! Убедительная просьба еще раз перечитать все ограничения класса, навыки и описание, обдумать ваш выбор и убедиться в том, что никакой ошибки нет, и вы действительно по-настоящему хотите выбрать класс слесаря. Принимайте во внимание абсолютно все отрицательные последствия данного выбора и их воздействие на вашу дальнейшую игру. Только я хотел сорваться и наорать на эту чертову систему, я как посчитал до 10 и успокоился. Что-то в этом есть необычное. Разве просто так будет система меня останавливать перед таким важным решением? Значит, или я что-то упускаю, или я выбираю не самый подходящий класс, по мнению и... Чего мудрить, я же могу у него и узнать, какие есть варианты класса для выбора. Текущие варианты. Электрик и слесарь. Окей. Какой класс лучше выбрать? Оба класса равносильны. Черт, я стиснул зубы, сжал кулак и врезал с размаху в зеркало перед собой. Эта штука просто стебалась надо мной. Тяжело дыша и не сводя яростного взгляда с абсолютно целого экрана, я думал, что делать дальше. А плевать, я больше не выдержу эту пытку над собой. Выбираю класс слесаря, будь что будет. Зеркало потускнело, а в графическом меню появилось окошко со статистикой. Васт, человек, фракция Х19. Слесарь 1 го уровня, характеристики персонажа, сила 13, ловкость 11, интеллект 23, восприятие 10, телосложение 15, модификатор мышления плюс 3, параметры персонажа, очков здоровья 214, очков выносливости 178, переносимый груз 25 кг, известность 0, навыки персонажа, машиностроение 1, ремонт 1, механика 1. Даже не знаю, что об этом думать. Сумма очков у всех игроков одинаковая или разная? Есть ли ограничения в значении каждого параметра? 214 очков жизни – это мало или ничтожно мало? Вопросы рождались быстрее, чем я мог их обдумать. Я слишком мало знаю о системе этой игры. Вроде бы я внимательно слушал ту лекцию в палате, но ничего о характеристиках игроков там не было, только общая информация. Но был один момент, который мне запомнился, что эта игра наиболее сложная и жестокая из всех, что видел человек. Проблемно, будет сложно сражаться, не зная всех правил, но это ладно. Что мне теперь делать? Очевидно, что тут же, как я попаду в основной игровой мир, начнется битва с противниками, какими они не были. Стоять и ждать я не собирался, поэтому затыкал до дыр окно со статами. И что я в итоге выяснил? Каждый из параметров отвечает за определенные направления развития. Сила – это как сильно можно врезать противнику и сколько килограмм можно упереть с вражеской базы. Ловкость отвечает за скорость реакции от действий оппонента и результативность уклонения от них. Интеллект – это некое усреднение характеристик мозга, которое означает, насколько просто обхитрить врага. Восприятие влияет на то, насколько хорошо ты можешь заметить вражеского снайпера, прежде чем тебя снимут. Телосложение – это сколько пуль на тебя уйдет из магазина противника. А вот с модификатором мышления я так и не смог определиться. Хотя, не все ли равно, я морально подготовился встретиться лицом с врагом и дать ему бой. Неважно, каких сил от меня это потребует и сколько раз мне придется возродиться, прежде чем я начну повышать уровни, а не терять опыт. Но после того, как я подтвердил, что ознакомился с характеристиками и готов приступить к игре, меня не забросило в игровой мир. Комната сменилась, теперь в одной из стен была арка с электрическим полем, по которому пробегали маленькие молнии. В графическом интерфейсе появились полоски жизни, выносливости, голода и опыта. Я слегка поигрался с их расположением. Шкала опыта ушла в правую сторону и теперь была вертикальной. Жизни и выносливость горизонтально друг над другом устроились в левом верхнем углу. Голод внизу, чтобы не мешал и не маячил, на него все равно редко смотреть буду. Сносно, хотя я могу в любой момент поменять их положение. Подтвердил завершение ознакомления с показателями персонажа. Затем в правом нижнем углу появилась пиктограмма классовой способности ремонта. Видимо, остальную часть профессиональной работы придется выполнять без поблажек системы, а ручками. Схематичная картинка представляла собой гаечный ключ с шестеренкой. Похоже, в представлении ремонта подкручивание шестеренок вполне обычное дело. Если бы все было так просто. Я прочитал справку по способности и удивленно поднял бровь. Починка имела страшно большой откат в полчаса и позволяла восстановить до 15 прочности устройства, при условии того, мои навыки позволяют его вообще ремонтировать. Если разница в сложности механизма и моем уровне слишком большая, то имеется вероятность только усугубить ситуацию, а то и безвозвратно сломать ремонтируемый объект. Кроме того, некоторые повреждения нельзя восстановить без наличия определенных навыков. Грубо говоря, мягко выражаясь, это жесть как муторно, что-то починить. Ну, хоть где-то есть реалистичность в этой игре. Я подтвердил, что ознакомился со способностью. Заграждающий проход поле пропало, и я прошел через арку, что еще приготовила мне эта игра. Глава 14. Первые испытания. За проходом открывался вид на длинные коридоры, что тянулись в обе стороны от точки входа. Значит, лабиринт. Боевой настрой тут же погас, с такой же умопомрачительной скоростью, с какой появился. Между моей головой и потолком оставалось около метра, довольно просторно здесь. Я осмотрел поверхность стен. Гладкий бесцветный материал, фактура поверхности слегка шершавая, но на глаз совершенно незаметна. Прислонил голову к стене. Изгиб по горизонтали довольно приличный, значит, я нахожусь не в самом центре кольца кругового лабиринта. В углу обзора появился таймер, но пока еще не начал отсчитывать время. Странно. В консоли интерфейса вылезло сообщение об ошибке. Я напрягся, что-то опять пошло не так. Вопрос в том, что на этот раз. Через несколько секунд весь экран заполнился системными сообщениями из справки. Получение опыта, инвентарь. Количество навыков и таких были десятки открытых окон справки. Они накладывались друг на друга, перекрывая обзор, черные буквы смешивались, а прозрачный фон лишь немного их разделял. Кажется, вся игровая справка случайно вывалилась. Делать нечего, нужно закрывать все эти панельки. Спустя минут пять монотонной рутины по закрытию всего этого чуда, я добрался до консоли и вывел подробный лог о ситуации. Как оказалось, нет совместимости модуля справки в и в самой игре. Странно, что мой помощник копирует функции интерфейса для игры, ведь по идее такого не должно быть, причем он более древний, чем текущая версия игры, судя по этим ошибкам. Ладно, отключил встроенные в ИИ подсказки и советы, закрыл все окна и наконец, таймер пошел. С багами разобрались, можно продолжать играть, так сказать, особой разницы нет, поэтому повернул направо и пошел вперед. Через небольшое расстояние небольшая комната и развилка. Три варианта. Вернуться назад, вперед или вверх. Лестница выглядела немного неровной, но это меня не заинтересовало, и я перешел на другой уровень лабиринта. Все это время карта медленно прорисовывалась. Влево, по прямой, влево, вниз, по большой дуге и снова вниз. Я бесцельно бродил несколько минут, чтобы понять размер всего объекта и уже по результатам выбирать оптимальный способ прохождения. Пытаться пройти сложный лабиринт простым способом – это только усугубит ситуацию и запутать себя самого. Да и смысла в этом большого нет, а двигаясь примерно в одном направлении, можно быстро выяснить масштаб трагедии. От получаса на таймере осталось 22 минуты, то есть 8 уже использовано. Плохо, конечно, но ничего лучше в голову не лезло. Почти треть времени прошло, а реальных идей, что делать с этим испытанием, у меня нет. Я взглянул на карту, длинная виляющая ломаная линия означала мой путь. Если так прикинуть, выбраться из лабиринта я не смогу за указанное время обычными способами. Но тут неожиданно появилось сообщение от интерфейса. Собран необходимый объем информации. Анализ позиций. Успешно. Позиционирование в пространстве установлено. Вы находитесь на 7 уровне лабиринта. Путь до ближайшего выхода проложен.